мсье Жиро. Я найду его. В этом кроется ключ к разгадке, психологической разгадке. Вы, может быть, знаете абсолютно все о папиросах и спичечных головках, мсье Жиро. А я, Эркюль Пуаро, знаю, как мыслит человек. И мой друг выразительно постучал себя по лбу. Но на Жиро эта речь не произвела никакого впечатления. Я хочу сообщить вам еще об одном факте, который, быть может, не был доведен до вашего сведения, продолжал Пуаро. Наручные часы, мадам Рено, в день после трагедии убежали на 2 часа. Быть может, вас это заинтересует. Жиро уставился на Пуаро. Быть может, они всегда спешили. Мадам Рено утверждает, что да. Ну, тогда все в порядке. Тем не менее, 2 часа — это многовато, — сказал Пуаро негромко. Потом у нас есть еще история со следами на клумбе. Он кивнул в сторону открытого окна. Жиро сделал 2 поспешных шага к окну и выглянул наружу. «Здесь? На этой клумбе?» «Да». «Но я не вижу никаких следов». «Там их и нет», — сказал Пуаро, поправляя небольшую стопку книг на столе. На мгновение дикая ярость исказила черты Жиро. Он сделал 2 шага в сторону от своего мучителя, но в этот момент дверь гостиной отворилась, и Маршо объявил. «Мсье Столлер, секретарь, только что прибыл из Англии. Он может войти?» Глава 10. Габриэль Стонер. Мужчина, вошедший в комнату, являл собой поразительную личность. Очень высокий, с хорошо сложенной атлетической фигурой, с бронзовыми от загара лицом и шеей, он высился над всеми собравшимися. Даже Жиро казался ничтожным в его присутствии. Позднее я узнал, что Габриэль Стонер был совершенно необычным человеком. Англичанин по рождению, он объехал почти весь свет, охотился на диких зверей в Африке, занимался фермерством в Калифорнии, торговал на островах Южных морей, был секретарем у одного железнодорожного магната в Нью-Йорке и кочевал целый год по пустыне с каким-то арабским племенем. Его взгляд безошибочно остановился на Отте. «Вы следователь, который ведет дело. Рад познакомиться. Какое ужасное происшествие. Как себя чувствует мадам Рено? Это для нее страшный удар». «Ужасно, ужасно», — ответил Отте. «Разрешите мне представить вам мсье Бекса, нашего комиссара полиции. Это мсье Жиро из Сюрте. А этот джентльмен, мсье Эркюль Пуаро. Мсье Рено послал за ним, но он приехал слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию. Друг мсье Пуаро, капитан Гастингс». Стонер посмотрел на Пуаро с интересом. «Он за вами послал?» «Так вы не знали, что мсье Рено собирался пригласить детектива?» — вмешался Бекс. «Нет, не знал». «Но это меня нисколько не удивляет. Почему же?» «Потому что старик перепугался. Я не знаю, в чем там было дело. Он не посвящал меня в свои секреты. У нас были другие отношения. Но испуган он был очень сильно». «Да», — протянул Отте. «И у вас нет никакой догадки по поводу причины страха?» «Именно так, сэр. Извините меня, мсье Стонер. Но мы должны начать с небольших формальностей. Как вас зовут?» «Габриэль Стонер. Как давно вы стали секретарем мсье Рено?» «Около 2 лет назад, когда он впервые приехал в Южную Америку. Нас свел один общий знакомый, и Рено предложил мне этот пост. Кстати, он был очень хорошим хозяином. Рассказывал ли он вам о своей жизни в Южной Америке?» «Да, довольно много. Не знаете ли вы, бывал ли он когда-нибудь в Сантьяго?» «Я полагаю, несколько раз.